Глава 4. Гейзер начал извергаться, когда Юми проходила мимо, держась на безопасном расстоянии, к месту проведения ритуала. Живописный фонтан вырвался из дыры посреди деревни. Кипящий столб, дар подземных духов, достигал высоты 40 футов. Эта вода была жизненно необходима. В Торио крайне редко шли дожди, а реки... Ну, попробуйте представить, что с потенциальными реками делала раскаленная земля. В стране, где жила Юми, вода не являлась редкостью, но она была сосредоточена в ограниченных областях, а потому пользовалась особым почетом. Воздух вблизи гейзеров был влажным, он питал перелетные растения и прочие организмы. Над такими местами нередко собирались облака, даря столь нужную тень и изредка проливаясь дождем. Вода, не превратившаяся в пар, падала в огромные бронзовые корыта, расположенные 6 концентрическими кольцами вокруг гейзера. Корыта не касались земли, оставаясь прохладными, и вода из них текла по желобам к ближайшим домам. Всего домов было около 60, и возможность расшириться для деревни еще сохранялась, учитывая, сколько воды извергал гейзер. Разумеется, дома строились в отдалении от гейзеров. Как бы ни были те необходимы, лучше держаться от них на безопасном расстоянии. За городом раскинулись опаленные пустоши. Там, где почва была чересчур горячей, даже для растений, образовывались пустыни. Деревянные сандалии воспламенялись после нескольких шагов по камням, и замешкавшиеся путники зачастую встречали свою гибель. В Торио путешествовать можно было только по ночам, и только в парящих кибитках, влекомых летающими устройствами, творениями духов. Стоит ли говорить, что большинство людей предпочитали сидеть дома? Громкий перестук капель по металлическим корытам заглушил прокатившийся по толпе шепот. Юми закончила омовение и молитвы, и теперь на нее можно было глазеть без зазрения совести, поэтому служанки сложили веера. Юми шла, опустив взгляд, соблюдая заученную походку. Йоки Хидзё полагала скользить над землей подобно духу. Ее обрадовал шум гейзера. Хоть девушка не позволяла себе реагировать на восторженное перешептывание, временами оно... все равно ошеломляла. Юми поспешила напомнить себе, что люди восхищаются не ею самой, а ее ремеслом. Об этом не следует забывать, чтобы не впасть в гордыню и не утратить сдержанности. И уж тем более не следует делать ничего непристойного, например, улыбаться, из уважения к собственному статусу. Статус, конечно же, не замечал усилий Юми. Так часто бывает с вещами и явлениями, которые люди избирают объектами своего поклонения. Она шла мимо домов, по большей части двухуровневых. Нижние этажи построены на земле ради естественного подогрева, а верхние — на сваях, чтобы воздушная прокладка обеспечивала прохладу. Вообразите две большие катки для растений, поставленные друг над дружкой. Одна на земле, другая в 4 футах над землей. К большинству домов цепями были прикованы парящие в воздушных потоках деревья. От широких паутинообразных корней до макушки, достигавшей 8 футов. Растения полегче висели в небе сами по себе, отбрасывая причудливые тени. В дневное время низколетящие растения можно было обнаружить только в садах, где почва прохладнее, и в тех местах, где люди специально позаботились, чтобы деревья не унесло. Да, благодаря одним лишь воздушным потокам полететь не удастся. Даже в Торио деревья весьма тяжелы, поэтому им потребовалось адаптироваться к местным условиям, чтобы парить. Но я сейчас не стану заострять на этом внимание. Кима Маккин, или ритуальное место, как я стану называть его в дальнейшем, находился на другом конце деревни. Обычно в деревне было только одно такое место, чтобы духи не принялись завидовать друг другу. Вокруг парили редкие цветы, и когда Юми вошла, колебания воздуха закружили их в хороводе. Цветы сразу взмыли ввысь. Ритуальное место представляло собой участок особо горячего камня, пусть и не раскаленного, как в пустошах. Если вы бывали на песчаных пляжах Ришийских островов в ясные знойные летние дни, то вам есть с чем сравнить. Камни в ритуальном месте были столь же горячими, как Ришийский песок в особо солнечный день. Ходить по ним больно, но не смертельно. В Торио жара была священна. Жители деревни собрались за оградой, шаркая деревянными сандалиями по камням. Родители подсаживали детей на плечи. Трое местных... духокнижников расселись на высоких табуретах и затянули песни, к которым, насколько я могу судить, духи были безразличны. Я все равно положительно оцениваю эту деятельность. Чем больше артистов имеют средства к существованию, тем лучше. Не то чтобы у нас не было других способов заработка, просто нам, знаете ли, нужно заниматься чем-нибудь продуктивным, чтобы не задаваться вопросом, а почему так, раз так, люди поклоняются кому угодно, только не мне. Все, включая Ли Юнь, терпеливо ждали за низкой изгородью. Ритмичные песни звучали под аккомпанемент барабанов, где-то на заднем плане подыгрывала флейта. Эти звуки нарастали по мере того, как затихал, истрачивая свои силы гейзер. Внутри ритуального места находилась Юми. И духи, обитавшие под землей. И полным-полно камней. Жители несколько месяцев сносили их в деревню, тщательно отбирая те, что имели наиболее интересную форму. Если у вас скучный досуг, а занятия, навязанные родителями, кажутся невероятно тупыми, представьте, как весело проводить целые дни за оценкой формы камней. Юми надела наколенники и опустилась на землю посреди камней, расправив юбки, которые тотчас зашелестели в воздушных потоках. Вообще-то касаться земли голыми ногами — плохая идея. Здесь же преклонение колен было глубоко духовным, почти интимным жестом. В теплых местах собирались духи, точнее, наоборот. Тепло было признаком того, что духи рядом. Пока они оставались невидимы, их требовалось призвать, но по команде абы кого они, разумеется, не появлялись. Нужен был кто-нибудь вроде Йоми. Девушка, повелевающая духами. Методов призыва существовало великое множество, но каждому заклинателю обязательно требовалось одно — творчество. Большинство разумных инвестированных сущностей, будь то феи, сионы или духи, так или иначе откликались на этот основополагающий аспект человеческой природы. Что-то из ничего — созидание. Прекрасное из грубого — искусство. Порядок из хаоса — организация. Или, как в данном случае, все три сразу. Каждая йоки-хидзё обучалась древнему могущественному искусству, тщательно продуманному, удивительному мастерству, требующему полного взаимодействия тела и разума. Трансформация геологической среды в микромасштабе, для которой было необходимо четкое понимание гравитационного равновесия. Короче говоря, они складывали камни. Юми взяла один причудливой вытянутой формы, аккуратно поставила на ребро и убрала руки. Казалось, эта длинная и плоская штуковина неминуемо упадет. Толпа ахнула, хотя ей не демонстрировали ничего колдовского или мистического. Для этого искусства требовались чутье и много-много тренировок. Юми положила второй камень на первый, а сверху еще два, прислонив друг к другу самым невероятным образом. Непохожие камни, один отклонен вправо, а другой рискованно накренился на левом краю, сохранили свое положение в пространстве, когда девушка отпустила их. Юми расставляла камни с подчеркнутой почтительностью. Она словно баюкала их в ладонях, успокаивала, как мать успокаивает дитя. Затем убирала руки, оставляя камни застывшими. Казалось, на волосок от падения. Никакого волшебства, но процесс выглядел волшебно. Толпа жадно взирала. Если вы сочтете происходящее странным, спорить не буду, оно действительно несколько необычно. И дело не только в мастерстве балансировки, но и в том, что народ Юми в принципе относился к творениям йоки-хидзё как к величайшим произведениям искусства. Впрочем, в любом искусстве нет ничего ценного от природы. Я не жалуюсь и не делаю открытий. Этим-то и дорого искусство. Люди сами вольны решать, что прекрасно, а что нет. А решить, например, что съедобно, а что нет, мы не можем. Да, исключения есть, не придирайтесь. Вот мы посмеемся, когда эти мраморные шарики выйдут у вас с другого конца. Искусство же целиком и полностью субъективно. Если соотечественники Юми решили, что сложение камней — более высокое искусство, нежели живопись или скульптура, что ж, я нахожу в этом особое очарование. Духи тоже с этим согласны. В тот день Юми создала спираль, воспользовавшись в качестве неупорядоченной структуры художественной прогрессивной последовательностью. Вам она может быть известна по другим названиям. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Затем обратно. Конструкции из 20 или 30 камней, безусловно, впечатляли, как и то, что Юми вообще удалось построить их так умело. Но она могла придать особое изящество и комбинациям из 5 и даже из 3 камней. На крайне неоднородных мелких камнях опасно балансировали большие. Камни длиной с предплечья Юми стояли на своих узких концах. Выслушав мое математическое описание и узнав о применении художественной последовательности, вы можете предположить, что процесс был крайне методичным, расчетливым. Но на самом деле в нем было куда больше импровизации, чем инженерных уловок. Складывая камни, Юми покачивалась в такт барабаном. Она закрывала глаза и крутила головой, на ощупь чувствуя, как камни трутся друг о друга. Оценивала их вес и угол наклона. Юми не хотелось попросту выполнить работу. Ей не хотелось потешить восхищенно шепчущуюся толпу. Ей хотелось быть достойной. Почувствовать духов и понять, чего им от нее нужно. Ей казалось, что духи заслуживают куда большего. Им нужен кто-то, способный провести ритуал лучше, чем проводит она, несмотря на все старания. Тот, кто втайне не жаждет свободы, кто в глубине души не жалеет о том, что получил невероятный дар. Прошло несколько часов, и скульптура превратилась в великолепную спираль из десятков стопок. Уже через 2 часа прекратили стучать утомившиеся барабанщицы. Она продолжала строить, когда жители деревни повели своих детей спать, а кое-кто отправился перекусить. Она складывала камни так долго, что даже Лиюнь была вынуждена торопливо улизнуть в отхожее место и также торопливо вернуться. Зрители, безусловно, восхищались скульптурой. Но лучший вид на нее открывался с высоты. Или, наоборот, снизу. Представьте огромную спираль из башенок, похожую на вихрь. Каменный смерч. Порядок из хаоса. Красота из грубых материалов. Что-то из ничего. Духи это заметили. Так много духов здесь не собиралось никогда. Несмотря на стертые пальцы и ломоту в мышцах, Юми не останавливалась. Вокруг нее из камней начали подниматься духи, похожие на капли. Яркие, как само солнце, но красно-синие размером с человеческую голову. Они устраивались рядышком с Юми, зачарованно наблюдая за ее работой. У них не было глаз, они, по сути, и были каплями. Но они могли наблюдать, по крайней мере, ощущать. Духи такого рода восхищаются человеческими творениями. Зная, кто такая Юми и чем она занимается, они поняли, что скульптура — это подарок. Когда сгустились сумерки и растения начали спускаться с небес, силы, наконец, покинули девушку. От монотонных движений на пальцах образовались кровавые мозоли. Боль в руках сменялась онемением. Или, правильнее сказать, онемение накладывалось на боль. Пора сделать следующий шаг. Нельзя повторить ошибку, которую она допускала в ранние годы. Упасть в обморок от изнеможения, не успев привязать духов. Суть ритуала не в создании скульптуры и не в демонстрации своей праведности. В ее искусстве должна быть талика практичности, как напечатанный мелким шрифтом важный параграф в договоре. Превозмогая слабость, Юми отвернулась от композиции сотен камней и вытаращила глаза в изумлении. 37. Ей удалось призвать 37 духов, похожих на здоровенные шарики мороженого, выпавшие из вафельных рожков. Для большинства Йоки Хидзё считалось удачей привлечь 6. Предыдущий рекорд Юми составлял 20. Девушка утерла пот со лба и помутившимся взглядом вновь пробежалась по духам. Она устала. Очень низким стилем устала. «Пусть подойдет», — надтреснутым голосом выговорила Юми. «Первый проситель». Толпа оживилась. Люди помчались звать тех, кто не дождался завершения скульптуры. Согласно неизвестному Юми принципу, в деревне был составлен жесткий перечень нужд. Теперь просители выстроили в соответствии с этим списком, но только первым 5 или 6 везунчикам была гарантирована аудиенция. Тем, кто стоял в списке ниже, придется ждать следующего раза. Духи обычно оставались привязанными от 5 до 10 лет. И со временем их эффективность падала, поэтому в услугах Йоки Хидзё всегда была необходимость. Например, в тот день просителей в списке было 23, несмотря на то, что деревня рассчитывала получить от силы 50 духов. Можно представить, какая суета началась среди старейшин, когда понадобилось вписать дополнительные имена. Юми об этом не знала. Она просто преклонила колени на краю ритуального места, опустила голову и приложила все усилия, чтобы не рухнуть на камень. Лиюнь пропустила к ней первого просителя, мужчину с кривой шеей, из-за чего его голова излишне выступала вперед, как на фотографии, которую разрезали и потом склеили криво. «Благословенная заклинательница духов!» Обратился он к Юми, теребя в руках шапку. «В моем доме вот уже 6 лет нет света, мне бы хотелось это исправить». 6 лет? Каждую ночь семья этого мужчины проводила без света? Юми вдруг устыдилась своего желания отлынивать от работы. «Простите», — прошептала она, — «за то, что так долго подводила вас и вашу семью». «Ни в коем...» — мужчина осекся. Возражать Йоки Хидзё считалось неподобающим, даже если хотите польстить им. Юми повернулась к первому духу, который с любопытством терся у ее ног. «Свет», — сказала она, — «в обмен на мой подарок дашь ли ты нам свет?» С этими словами она вообразила желаемое, представила, как пылающее солнце превращается в светящийся шарик, способный уместиться на ладони. «Свет», — повторил дух. «Да». Мужчина тревожно ждал. Дух задрожал и разделился. Половина ярко засияла дружелюбным оранжевым светом, а другая стала тусклой, темно-синей. В сумерках ее и вовсе можно было принять за черную. Юми положила оба шарика на ладони мужчине, и тот с поклоном удалился. Следующей просительнице требовалась взаимоотталкивающая пара вроде тех, что использовались для садовых веранд. Она хотела поднять маслобойню в воздух. Там прохладнее, можно работать. Юми уговорила следующего духа принять форму двух приземистых статуй с кислой миной на лице. Одна за другой удовлетворялись просьбы. Юми уже много лет не случалось спугнуть или сбить с толку духа, но люди об этом не знали, и всякий очередной проситель заметно волновался. А вдруг именно на его долю придется отказ? Но этого не случилось, несмотря на то, что ответа на каждый новый запрос приходилось ждать все дольше, и каждый следующий дух убеждался все неохотнее, постепенно забывая об устроенном Юми представлении. Кроме того, Юми сама отдавала кое-что, добиваясь от духов согласия. Этот убыток можно будет восполнить, но лишь со временем. Поэтому она чувствовала себя опустошаемой. Как коробка с цитрусовым чаем, из которой берут ложку за ложкой. Одним требовался свет, другим — толкающее приспособление. Большинство нуждались в летунах, устройствах диаметром 2 фута, способных парить над землей. Они позволяли ухаживать за посевами днем, когда растения поднимались слишком высоко. В дневные часы за растениями присматривали обученные деревенские вороны. Но птицы справлялись не с любой проблемой, поэтому в летунах нуждались почти все поселения. Как обычно, дух разделялся надвое, но в данном случае — одна половина становилась аппаратом с крыльями, как у насекомого, а другая — переносным пультом, чтобы управлять летуном с земли. Духа можно было превратить практически во что угодно, если он на это соглашался и если вам удавалось четко сформулировать требования. Для тарийцев было вполне естественно применять духов для освещения, как вы пользуетесь сферами, а на других планетах пользуются свечами или фонарями. Может показаться, что тарийцы тратили дарованную им космическую силу на всякую ерунду. Но не будем забывать, что они жили на суровой земле, в прямом смысле способной вскипятить воду. Простите их за такое примитивное расходование ценных ресурсов. Достучаться до 37 духов было не менее изнурительно, чем сложить каменную спираль. И под конец Йоми едва не утратила связь с реальностью. Почти ничего не видела, почти ничего не слышала. Она машинально бубнила церемониальные фразы и посылала духам уже не четкие образы, а простейшие символы. Но вот последний проситель радостно поклонился и убежал домой с новым духом-пилой. Юми осталась одна перед своим творением, окруженная лилиями, постепенно опускающимися по мере охлаждения воздуха. Конец. Она справилась? Ее скульптура, как и любые предметы искусства, ждет разрушения. Перед следующим приездом Йоки Хидзё остатки будут разобраны. Сила устройств, созданных в ритуальном мире, со временем иссякнет, и сроки службы у разных духов получатся разные. Но средний срок окажется тем дольше, чем больше духов удастся привязать за церемонию. То, что Йоми удалось в тот день, доселе считалось невероятным. Ли Юнь подошла, чтобы поздравить избранницу. Однако увидела перед собой не могущественную повелительницу духов, а 19-летнюю девушку, от изнеможения лишившуюся чувств. Волосы разметались по камню, церемониальные шелка дрожали на прохладном ветру.